Цитрин. Лечебный цитрин имеет чистый желтый цвет и является идеальным камнем для снятия мышечного напряжения в глазах, в мышцах спины и ног, в кишечнике, спастические колиты. Основная причина перенапряжения мышц – это стресс. Хотя желтый луч напрямую не контролирует мышцы, он способствует их расслаблению, наполняя своими вибрациями все тело, и мышцы вновь обретают подвижность. Цитрин является великолепным камнем для снятия напряжения глазных мышц при близорукости, спазмах, аккомодации и компьютерном зрительном синдроме. При указанных процессах в глазах и мышцах шеи накапливается большое количество нецветовых энергий, и для их устранения очень полезно носить ожерелье из цитриновых бусин на шее. Длительное ношение бус из цитрина приводит к обретению чувства радости и спокойствия. Постепенно исчезнут страхи и боязнь потерять зрение, снимутся боли в шее и позвоночнике. Помимо снятия напряжения мышц в физическом теле, цитрин запускает процесс устранения разрывов и дыр в ментальной оболочке. Он действует как преломляющее устройство, фокусируя часть жизненной силы в тонких оболочках человека.